Рихун заговорил лишь когда я припарковал машину у ратуши. Проклятый Кощей искренне не понимал, почему бы не подъехать прямо к замку. В его сознании разрыв между рубежниками и чужанами был еще больше, чем у местных. И, думаю, подобное обстоятельство вряд ли можно чем-то исправить. Я не стал ничего объяснять, сказав, что просто так надо. После чего мы вновь замолчали и направились по крепостному мосту, каждый занятый своими мыслями. Я обдумывал, как бы с минимальными потерями выкарабкаться из всей этой заварухи. Рихон, наверное, мечтал о новых бесчинствах. В предбаннике нам пришлось подождать. На страже зала стоял какой-то незнакомый ратник, всего лишь ведун, но с уверенной физиономией общажного вахтера. На его лице было написано, что без студенческого сюда никто не пройдет. В просителях оказалось целых два человека. Первый, владелец кружала Василь, с которым я тепло поздоровался, а второй, какой-то рыжий незнакомец. Вот последний как раз показался мне наиболее интересным. Я, к примеру, только сейчас задумался, что это единственный рыжий, который встретился мне среди рубежников за все время. Может, шутки про то, что у рыжих нет души, не такие уж и шутки. Хотя это я так, выглядел мужик вполне себе ничего. Не гигант, но и не коротышка, среднего роста, 1,70 м или около того. На худых щеках трехдневная щетина. Причем щетина отменная, будто у какого-нибудь турецкого актера из популярного сериала. Я сам себе такую хотел, чтобы борода росла равномерно и красиво, но то ли в силу возраста, то ли из-за нехватки тестостерона таким похвастаться не мог. Будь у меня подобное, с гордостью отращивал бы бороду. Незнакомец же, было заметно, вообще не заботился о своем внешнем виде. К примеру, кто ходит в городе в лесном камуфляжном дождевике, либо дебилы, либо те, кто готовится к скорому наступлению апокалипсиса. Правда, эти тоже подходят под первую категорию. Незнакомец же будто бы просто слишком быстро сорвался с места, потому и не успел переодеться. Хотя я не был уверен, что у него есть иной шмот. Вот уж кого точно нельзя останавливать на патриках и спрашивать за бренды. С другой стороны, едва ли он самостоятельно на эти патрики мог заглянуть. Еще у меня сложилось впечатление, что рыжий очень обстоятельный товарищ, слишком собранный, серьезный, с внимательным взглядом, как какой-нибудь председатель преуспевающего колхоза, который мог договориться с любым. К примеру, на меня он даже не посмотрел, а именно срисовал, отметил все нюансы и тут же отвел взгляд, чтобы не привлекать внимание, будто по карманам похлопал и, не найдя ничего путного, отпустил на все четыре стороны. Что самое удивительное, не могу сказать, что он мне не понравился. Если не знать, что это рубежник, с виду умный работящий мужик, чего ему здесь понадобилось? В предбаннике было душно, да и атмосфера создалась какая-то гнетущая, поэтому я сказал Рихону, чтобы он позвал, когда наступит наша очередь, а сам вышел наружу. Вот здесь, несмотря на хмурое, уже совсем не летнее небо и завывающий ветер, показалось хорошо. Туристы, как существа капризные и теплолюбивые, до Выборга уже не доезжали, потому в замке было на удивление спокойно. Если бы еще рубежники не тусовались, так вообще замечательно. Я неожиданно вспомнил, что весной думал накопить денег, а уже к осени продать ласточку и махнуть в Питер. Попробовать большой город на вкус еще раз. Кто ж знал, что все так изменится. Хотя Питер я правда попробовал, разве что с неожиданной стороны. Так, что вкусовые сосочки точно не обрадовались. Ностальгию по несбыточным мечтам прервал выскочивший наружу Рихон. Он махнул рукой, приглашая меня внутрь, и я обреченно почапал в предбанник. Василя уже не было, а вот рыжий сидел на своем месте, лишь искоса мазнув по мне взглядом, и то исключительно как застывший с ружьем охотник, который отмечает для себя появление крохотного грызуна, но не собирается на него реагировать, потому что ждет, когда из чащи выскочит здоровенный кабан. Я недоуменно посмотрел на Рихона, мол, чего так рано, вон же перед нами еще один проситель. К сожалению, проклятый Кощей не умел читать мысли, потому что с самым злодейским видом сел напротив рыжего, с ухмылкой глядя ему в лицо, что Рихон пытается устроить провокацию, понял даже я. А вот незнакомец отреагировал прохладно, без всяких эмоций отвел взгляд, демонстрируя, что ему данное соревнование в весе тестикул неинтересно. Фига, вот это спокойствие. У него либо 10 детей, после которых общение с Рихоном может показаться отдыхом, либо он несколько лет медитировал в Тибете. Куда сбежала Джины с 10 детьми? Мне же пришло в голову приземлиться рядом с Рыжим. Не знаю почему. То ли я настолько не хотел находиться возле Рихона, то ли было что-то еще. Наверное, в этом проявилось нечто подсознательное, что ты пока еще не можешь объяснить. Что интересно, незнакомец вдруг повел носом, будто рядом оказалась куча навоза и повернулся ко мне. «Михаил», — протянул он руку. Это было так необычно, что я даже подзавис. Как-то укоренилось, что рубежники не очень любят тактильные контакты, а рукопожатие вообще используют в самых крайних случаях, когда надо заключить договор. Однако было в этом Рыжем что-то неправильное и располагающее, будто бы даже родное. Поэтому я сделал, на первый взгляд, впрочем, и на второй тоже, безрассудный поступок. Протянул руку и ответил на рукопожатие. «Матвей, дерьмом от тебя несет, Матвей», — безапелляционно заявил Михаил. «Правда?» Тут же сам смутился от своей откровенности. «Ты не обижайся, я часто не впопад говорю. Я имею в виду, не человеческим дерьмом, а животинки какой-то из нечисти. Кого держишь?» От подобных откровений аж во рту пересохло. Этот рыжий Кощей всего за минуту взял и расписал меня. Что не понравилось еще больше, пристальный взгляд Рихона, который ловил каждое слово. Вот уже в присутствии кого явно не было никакого желания откровенничать. К счастью, мне не пришлось придумывать достойное оправдание. Дверь отворилась и в предбанник вышел довольный Василь. Судя по виду, его аудиенция закончилась вполне благополучно. Оратник кивнул нам, мол, welcome to Zepati. Что призабавнее всего, зашли мы все вместе. Ну, то есть сначала я, затем Рихон, а замыкал шествие рыжий Михаил. При этом лицо у незнакомого рубежника было вполне себе скучающее, будто не происходило ничего существенного. Разве что убранство зала он рассмотрел с явным интересом, чуть остановившись на полотне с гербом за спиной воеводы, после чего чуть склонил голову. А вот Илья даже поднялся на ноги, чтобы поприветствовать Рыжего. Надо же, по ощущениям, перед нами был сам Арагорн, сын Раторна, единственный потомок Исильдура, который скрывал свое происхождение. «Егерь, очень рад вас видеть, наслышан, наслышан». Рыжий и бровью не повел, разве что еще раз поклонился. «Мне сказали, что у вас тут нечисть какую-то надо перевести», решил не тратить много времени Михаил на условности и приветственные слова. «Да, Аспида, в начале года нашли, думали, вообще мертвый, промысла в нем чуть, а вот к осени проснулся, дела», протянул Михаил и покачал головой. «Запоздалый, значит, аспиды вообще могут по 10 лет спать, но обычно просыпаются к началу лета. Это плохо. Он же известно для чего проснулся. Для чего?» Оказалось, что известно это явно не для воеводы. «Чтобы приплод дать. С аспидами у меня проблем нет, водится с избытком. Многие думают, что они лишь злодействуют, но нет. Их главное не трогать. Только теперь осень, все ко сну готовятся. Надо торопиться, можем не успеть. Если он свою функцию не выполнит, начнет безобразничать. Сейчас-то много ест, много», честно признался Илья. «Только вчера две коровьи туши сожрал. Дела», вновь повторил егерь. «Ладно, сегодня найду машину, завтра загрузимся и поедем. Тут счет на дни идет. Хорошо, что вовремя позвали. Это вот усиление с нашей стороны», наконец обратил внимание на меня и Рихона Илья. «Вы уже успели познакомиться?» «С Матвеем успели. Вроде неплохой, глаза добрые и животину держит. Можно работать. А это Роман, сильный Кощей из другого мира». Михаил даже не взглянул в сторону проклятого. Задал только один вопрос. «Это обязательно?» «Да», необычайно твердо ответил Илья, который весь разговор был практически белым и пушистым. «Что, кстати, меня невероятно удивило. Даже мысль возникла, а что, если воевода в принципе с остальными спокойный и рассудительный? Это только я его бешу. Ну раз так, пожал плечами егерь. Я тогда пойду». Что интересно, рыжий не спросил, а поставил в известность, а потом обернулся ко мне. Рихона он по-прежнему он предпочитал игнорировать. «Я завтра подъеду к подворью к 7 утра. Не опаздывайте. Ты знаешь, где находится подворье?» — спросил я. «Найду, дело не хитрое. Всего хорошего». Егерь чуть склонился, кивнув головой в сторону воеводы. На нормальный поклон это явно не тянуло, однако Илья в целом остался доволен. Он и сам чуть склонил голову, после чего Михаил определил, что все приличия соблюдены, и решительным шагом направился наружу, провожаемый разными взглядами, уважительным, одобрительным и неприязненным. «Настоящий профессионал», — улыбнулся Илья, когда дверь за ним захлопнулась. Про него целые легенды ходят. Он любую неразумную нечисть может поймать. Нехитрое занятие охотиться за нечистью, отозвался Рихон, у которого явно возникла аллергия на рыжего. И теперь он в лучших традициях пацанов, при которых друг хвастался новой игрушкой, пытался ее обесценить. Не охотиться, а именно ловить, поправил воевода. Он не всегда нечисть убивает. Ему в свое время отвели небольшое лесное хозяйство. Бардак там был жуткий, так в короткий срок порядок навел. Вот взять нашего аспида, мало кто сможет с ним управиться, легче убить. Егерь же как узнал, через тверского князя подал прошение, чтобы купить его да разместить у себя в лесном хозяйстве. К слову, как и ты, тут Илья ткнул на меня, быстро возвысился. А на кой хрен ему аспид, спросил я, да так-то нечисть полезная, яд, клыки, шкура, линяют, правда, редко, раз в 50 лет, вот только и мороки с ними много, если бы егерь не вызвался, пустили бы в расход, а он сумму приличную предложил, так все в итоге в плюсе, нам эту тварь кормить не надо, да еще с деньгами останемся, даже жалко, что одного аспида поймали, воевода захохотал, довольный своей шуткой, мы с Рихоном, не сговариваясь, улыбнулись, видимо, даже в другом мире знали, что шутки босса надо поощрять. Это все замечательно, Илья, а почему я должен участвовать в перевозке? Задал я вопрос, который меня интересовал больше всего. В Выборге что, ратники закончились? Это было условие егеря. Мне льстит, что я нравлюсь рандомному тверскому леснику, но мы только сегодня познакомились. Нет, он попросил найти рубежника, который нечисть любит, но чтобы не слабый был, вдруг придется утихомиривать. Я сразу о тебе и подумал. А что, у тебя дома черт, бес, с лешим ты дружбу водишь. Это он еще про меня и СС не знает. Почему-то данное обстоятельство невероятно повеселило лихо. А потом и Роман вызвался, закончил Илья. Мне все равно пока особо нечем его занять. Вот и я решил, съездите, развейтесь. Редко когда позволяют в тверские земли попасть. Матвей, само собой, это не за просто так. Это Роман на службе. А тебе после всего я 200 монет лунным серебром дам. Илья Никитич, а можно отказаться? Вкратчиво поинтересовался я. Не можно, рявкнул воевода. От него даже силой повеяло. Вот теперь я узнавал своего знакомца. Именно таким мне и приходилось его видеть. Недовольным и суровым. Правда, чаще всего злил его именно я. Так что можно сказать, что это мне вернулась карма. Устроил тут ромашку. Хочу, не хочу. Ты в первую очередь подданный новгородского княжества, а я воевода. Как скажу, так и будет. Мне делать больше нечего, чем подходящего рубежника искать. Сказано же тебе, что все надо быстро провернуть. Да понял я, понял. Просто спросил. Стало ясно, что воевода хочет, чтобы вся эта сделка по продаже аспида прошла успешно. Видимо, здесь были замешаны очень большие деньги. Хотя да, чего это я? 200 монет просто за сопровождение нечисти. Кто еще даст столько же? Интересно только, сколько изначально отслюнявил егерь? И откуда у мужика, который живет в лесу, столько серебра? Клад нашел? Может быть, конечно, но в этом я слегка сомневался. Само собой, узнавать цену вопроса я не стал. У Ильи и так степень распространения желчи по организму в моем присутствии была быстрее, чем разгон Ламборгини с нуля до сотки километров в час. Того и гляди, еще бедолагу удар хватит. Мне же потом и предъявит. Заставит нового воеводу искать и все такое. Будто у меня других забот нет. Значит, решено. Завтра в 7 утра, чтобы был как штык возле казарм ратников. Да когда я опаздывал-то, меня даже возмутило такое отношение. Не прийти могу в силу разных обстоятельств. Но если сказал, что буду, значит, буду. Вот и отлично. Все, больше не задерживаю. Вышел я от воеводы со смешанными чувствами. С одной стороны, мне этот егерь и правда понравился. У него был определенный стиль, он четко знал себе цену, разговаривал с Ильей на равных. В общем, нормальный взрослый мужик, которых днем с огнем ищут одинокие женщины на всех сайтах знакомств и которые уже лет 30 находятся в счастливом браке. С другой стороны, из этого задания возьми то, не знаю что, увези туда, не знаю куда явно торчали уши чуров. Ладно, не уши, а огромные лбы, которые очень трудно замаскировать, что мне, само собой, не доставляло особого удовольствия. Видимо, мне придется еще немало приложить усилий, чтобы смириться с тем, что пока я пешка в чужой игре. Мне этот рубежник не понравился, решил поделиться со мной личными впечатлениями Рихон. Хорошо хоть пока этим, а не, к примеру, сексуальными похождениями. Он не половозрелая девушка с третьим размером груди, чтобы тебе нравиться. Но открою тебе секрет, ты ему тоже не понравился. Видимо, у этого егеря удивительный талант видеть истинную суть людей. Вот во мне он разглядел хорошего человека. Рихон чуть ли не зубами заскрипел от злости. Да уж, лицезреть его таким удавалось редко. Видимо, в нем тоже глубоко сидело присущее каждому желание нравиться окружающим. И вдруг жесткий облом. Либо дело в том, что рыжий не повелся на провокации и даже не пытался бояться Рихона, что последнему тоже не особо понравилось. «До завтра», — махнул я ему рукой, — «до подворья сам доберешься». «Правильно говорят, сделал гадость, сердцу радость». Вот этот небольшой штришок раскрасил мое весеннее настроение в яркие цвета. Я торопливо зашагал к машине, еще не зная, что готовит мне завтрашнее путешествие в такой теплой компании. Глава 13. Все, у кого есть домашние животные, знают, что завтрак начинается совсем не с кофе, а исключительно с уборки продуктов жизнедеятельности питомцев. До недавнего прошлого я благополучно избегал этой участи. Несчастные, которые выгребали по утрам под неусыпным контролем пушистых хозяев подарки из лотков, вызывали высокомерную усмешку. Бедолаг же, которым приходилось в дождь или мороз тащиться на улицу, чтобы выгулить собаку, было откровенно жалко. И вот все поменялось с появлением крохотной и прожорливой грифонихи. Блин, я еще не скоро привыкну к изменению ее пола. Причем без всяких современных тенденций. В общем, мои подозрения нашли явные подтверждения. Именно в вечер перед отъездом, по закону сохранения энергии, или хрен знает, какому еще там закону, если в одном месте убывает, то обязательно прибывает в другом. Куся ела за двоих, поэтому вполне логично, что если на входе все это исчезало, то где-то появлялось, пусть и в измененном виде. А учитывая, что все русские поговорки складывались вовсе не для попытки сиронизировать, а несли мудрость дедов, я сразу направился за баню, и таки обнаружил там вспаханную землю, перемешанную со свежими удобрениями. Поэтому, к явному неодобрению Гриши, в короткий срок напряг нечисть, и мы вырыли выгребную яму. Ладно, без чертом вырыли. Но тут ведь самое главное – следить за качеством выполненных работ, верно, или я не прав? Чуть сложнее было донести до грифонихи, что именно от нее требуется. Продемонстрировать я не мог, а словами объяснить как-то не до конца получалось. Пришлось прибегнуть к хитрости, а именно 3 раза плотно покормить Кусю, кашей с тушенкой, сваренными маслами и каким-то премиальным кошачьим кормом, которого я прикупил на всякий случай в качестве перекусов. И вуаля! Грифониха поджала хвост и стала метаться по двору, искоса поглядывая на меня, после чего я проводил ее за баню и указал на яму, а затем ушел из поля зрения, чтобы не смущать Кусю. Когда я слышал, что молодые мамочки хвастаются, как хорошо покакали их дети сегодня, я искренне считал их сумасшедшими. Но когда я заглянул в яму, мое лицо расплылось в довольной улыбке. Я все понял, начало положено. На этой оптимистической ноте я и отправился спать, и сразу отрубился, несмотря на то, что время было еще ранее. Видимо, мой организм оказался поумнее меня, и понимал, что сейчас надо запасаться энергией впрок. Хотя сказывалось еще что-то странное, чего я объяснить не мог. Стоило оказаться в доме, как глаза начинали слипаться. Проснулся я не сразу, пару раз смахнув будильник. Благо, умные разработчики предусмотрели такую ситуацию, и чтобы навсегда отключить противную пиликалку, надо было разблокировать телефон и уже в самом приложении отрубить звонилку. Поэтому всего лишь после 2 итераций я оказался на ногах. Надо все-таки, наверное, печень проверить. Не должен я чувствовать себя как с похмелья, когда совсем не употреблял. Или здесь дело в каком-нибудь Гришином проклятии на алкашке. Ладно, разберемся. Не успел я выйти из комнаты, как чуть не заорал от страха. Казалось, мне уже давно надо было ко всему привыкнуть. Однако когда у тебя под порогом лежит мертвое уродливое тельце размером с ладошку, от неожиданности можно построить пару кирпичных заводов. Это что еще за фигня такая? Я присел на корточки, разглядывая непропорциональное, словно изломанное худое тельце, с виду самый маленький человечек, пусть и с особенностями развития. 2 ручки, 2 ножки, да чуть разные по длине, но тут ничего такого. А вот лицо прям мерзкое. Огромный нос, расположенные на разном уровне глаза, искривленный полуоткрытый рот, в котором виднелись желтоватые неровные зубы. С такой внешностью раньше только в цирке выступали. Из необычного, на спине два стрекозиных крыла, ныне обломанных, что называется, отлетался. Причина смерти явно была как-то связана со следами клыков. Я приложил пальцы и сходу вычислил того, кто расправился с этим уродцем, Куся. Вообще, конечно, кричать так, будто ты потерпевший, в такую рань, что еще и солнце не взошло, верх невоспитанности. Мы даже Васю Лидова, соседа по комнате в общаге, в свое время методом террора и угроз отучили грохотать по утрам кастрюлями, когда он готовил себе завтрак. Жаворонок он, видите ли. После пары разговоров на повышенных тонах Вася внезапно понял, что он скорее голубь, причем мира, а еще решил утром вместо громыхания посудой читать книжку или готовиться к парам. Правда, поменяли мы шило на мыло. Вася, причем без всякой злобы или умысла, сменил грохот на шуршание, с которым мы в итоге ничего сделать так и не могли. Сейчас в роли возмутителя спокойствия выступил я, но в мое оправдание, ситуация оказалась из разряда экстраординарных и требовала мгновенного вмешательства. Первым примчался Митя, который выглядел как спящая красавица, выпившая 5 литров пива с сухой рыбой и разбуженная раньше срока. В общем, очень плохо. Затем подтянулся Гриша, который тоже был не в лучшей кондиции. И что самое интересное, все это время из комнаты наружу рвалась Куся. «Да встаю, встаю», — недовольно отозвалась Зоя. «Что за дом? Один орет с утра, другая полночи ходит. Открой дверь, закрой дверь. Нашли швейцара». Собственно, я девушку понимал. Мне тоже было интересно найти того человека, который впервые применил к утру прилагательное «доброе». В данное время суток больше всего хотелось сделать с миром что-нибудь насильственное, подпадающее сразу под несколько уголовных статей. Но и Кусю можно понять, она же наполовину львица. Считай, кошка. А тех хлебом не корми, дай войти в закрытую дверь. Правда, по традиции, сейчас Грифониха должна была переступить через порог и направиться обратно. Но, видимо, взыграла орлиная кровь. Потому что Куся подбежала ко мне и села, явно довольная собой. «Это ты сделала?» Ответом мне послужил внимательный и умный взгляд, будто бы говорящий, «А кто еще? Не эти же два балбеса. И что это такое?» Вот теперь Куся смущенно отвела глаза, мол, охотиться – это одно, а вот разбираться в классификации – это совершенно другое. «Угу, мы сначала убиваем, а потом думаем. Классика. Гриша», – вопросительно посмотрел я на беса. «Я не знаю, хозяин?» Честно признался тот, сроду такой нечисти не видал. «Думаешь, нечисть это?» С сомнением спросил я. «А кто ж еще? Я знаю СС, кто это?» Материализовалась рядом Юния. И опять, по старой доброй традиции, Гриша сделал шажочек назад, а Митя и вовсе отпрянул. Вроде понимали, что с ними живет лихо, а стоило ей появиться, срабатывал рефлекс. Разве что Куся осталась сидеть без всяких проявлений эмоций, с гордостью переводя взгляд с убиенной нечисти на меня и обратно. Видимо, ожидала похвалы. Да Зоя замерла в дверях комнаты, не решаясь ни скрыться, ни подобраться поближе. «Давненько я их не видела», — недобро ухмыльнулась Юния. «Те еще СС-суки, не ругайся. Нормальное слово, его даже в книжках пишут», — возмутилась лихо. «Мне вот интересно, какая СС-сволочь сюда эту гадость притащила? Давай с самого начала. Это кто?» «Фурия. На наше счастье мертвая. Видимо, в твоей грифонихе проснулись охотничьи инстинкты. Вот она и поймала одну из них. Молодец», — на автомате похвалил я Кусю, потрепав по голове. Что удивительно, комплименты тактильное поощрение грифониха восприняла с удовольствием. Хотя меня и нельзя назвать большим специалистом по физиогномике неразумной нечисти. Мне только не понравилось словосочетание «одна из них». Так фурии живут роем, СС. Где одна? Там и несколько. Не думала, что они вообще существуют. Ходили слухи, что извели их. Почему? Так они паразиты. Толку и с них никакого. Лишь хист твой жрут и все. Первое время как не в себя, потом поспокойнее становится. Им тоже не нужно, чтобы ты загнулся. Кто ж их кормить тогда будет? А я-то думаю, чего все время и с сил нет. Блин, вот невезуха, вздохнул я. Только я мог где-то подцепить этих фурий. Фурии не сифилис. Просто так их СС подцепить не получится. Принес тебе их кто-то, в специальном артефакте, да затем и выпустил. Причем, принес, скорее всего, чужанин. Потому что к хисту рубежника они могли бы присосаться. Не надо было быть обладателем стабального IQ, чтобы сложить одно с другим. В последнее время из чужан дома у меня были только Васильич и Наташа. Учитывая, кому прислуживала девушка, меня даже током пробило. Юния, а ты слышала что-нибудь про византийский ларь? Как не СС слышать? Внутри такого ларя у существ всякая воля пропадает. Только не делают их давно, СС слишком дорого. Но для фурии же самое то. Да, да, кивнула лихо. А что такое СС? Да ничего. Мне Наташа открытым текстом так и сказала, что у нее византийский ларь, и нужен он ее хозяйке, поэтому приспешнице пришлось весь день его таскать. Блин, да мне Наталья сама подсказала, насколько могла, открытым текстом разве что не проговорила, потому что тогда сразу бы подумали на нее, и что это меняет, пожал плечами бес. Гадость-то это все равно у нас, зато теперь мы знаем, откуда ее принесло, и лишний раз убедились, что приспешница Инги работает на два фронта, уже неплохо. Юния, как избавиться от этих фурий? Я откуда знаю, СС? Искренне удивилась лихо. Я же не рубежник, у них и СС спрашивай. Что ж, ты не поверишь, но это вполне себе неплохой совет. У меня даже есть подходящая для этого кандидатура. Так, нечисть, пока я в отъезде, потусуйтесь-ка вы в бане. Может, там негативный эффект от фурий будет меньше. Кусе, как я понял, они не грозят, потому что у нее имбовая способность. Зоя, чужанам опасаться нечего, подсказала мне лихо. Зоя, ты можешь не беспокоиться, с тобой все нормально. Это, Гриша, сделайте с трупом что-нибудь. Я, блин, уже и так опаздываю. Пока я в попыхах мылся, мучил приложение на предмет подходящей машины. Зверя я хотел оставить дома, потому что не был уверен, что вернусь непосредственно к подворью. Однако реальность утренних запросов и моя везучесть сделали свое дело. И дураков, решивших приехать в СНТ в это раннее утро, не нашло. Пришлось все же садиться за руль верного коня. С другой стороны, во всем надо искать плюсы. К примеру, доехал я значительно быстрее, чем плелся бы на такси. Все же это мой город, и я знал, где можно проскочить побыстрее. Да и утро тоже сыграло на руку. Все еще либо просыпались, либо даже не думали о том, чтобы выскочить наружу. В итоге к точке назначения я прибыл с запасом в 2 минуты. Даже успел припарковать зверя в одном из дворов, где он точно мог бы простоять пару дней. Я почему-то искренне надеялся, что больше нам не понадобится. В подворье все уже было готово к перевозке особо крупной нечисти. Для этого дела к казармам, в которых, судя по всему, и находилась тюрьма «Экозоопарк», Миша пригнал газон. В смысле, старенький ГАЗ-3309 с фургоном. Белый, даже помытый, хотя это, наверное, сыграло в минус. Потому что сразу проявились потертости и ржавчина. «Здравствуй, Матвей», снова пожал мне руку егерь. «Здорово, что не опоздал. Если новое дело начинается с того, что кого-то приходится ждать, ничего хорошего не выйдет». Он вдруг понюхал руку и, усмехнувшись, покачал головой. «Говорю же, интересный ты человек. Правда, после сделал то, что в приличном обществе сочли бы оскорблением. Вытащил со слова какой-то платок, больше походивший на тряпку, и принялся тщательно вытирать руки. «В этой штуке аспида повезем?» – спросил я, указывая на газон, стараясь делать вид, что ничего особенного не произошло. «Да, ты не переживай, фургон изотермический. В таких обычно продукты возит. Там можно установить определенную температуру и ехать до самого Нелидова, через Тверь и Ржев. И долго ехать? Часов 10», — ответил егерь, убирая платок обратно на слово. «Но тут уж от дороги зависит. В тесноте, конечно, но чего уж там». Все это время нас внимательно слушал Рихон, стоявший в нескольких шагах. Всем своим видом он напоминал одежду, которую не смогли пришить ни к одному женскому органу. И, судя по хмурому лицу, был не очень этим доволен. Меня же интересовало совершенно другое. Насколько я помнил, в газоне было лишь одно пассажирское сиденье. Если мне не изменяет математика, то водительское плюс пассажирское равно 2, а никак не 3. Конечно, Миша мог сказать, что он поедет в фургоне. Тогда вряд ли бы он вспомнил про тесноту. Стоило заглянуть внутрь, как все встало на свои места. Газон искусно заколхозили. Это выдавали не только бахрома возле окон, вырвиглазная оплетка руля, но и замененное пассажирское кресло. Нынешний владелец поставил не родное широкое, я даже не пытался догадываться от какой машины. Понятное дело, что пристегиваться здесь было попросту некуда, да и незачем. Мы бы тогда не поместились. Ох, не нравится мне все это. С другой стороны, оставалось только восхититься находчивости егеря. Всего лишь за день он нашел подходящий автомобиль. А судя по номерам, газон был местным. Миша между тем открыл фургон. Ну, не знаю, чего там изотермического. Обычные оцинкованные пластины. А егерь уже подал знак одному из ратников. Сейчас выведут, объяснил он мне. Жуть, как этот момент люблю. Какой, знакомство. Я бы вполне его понял, если бы сейчас к нам вывели страстную блондинку. Хотя, если женщину выводит под руки, наверное, стоит задуматься, куда тебя заведет это знакомство. Хотя аспида все же вынесли. 8 ратников под предводительством воеводы, который сейчас напоминал заведующего мясного производства, тащили извивающуюся змею. Ну ладно, это там кобра или дюрза, змей. Аспид походил на откормленного питона или молодую анаконду. Илья же говорил, что товарищ за раз расщепил на атомы 2 коровьи туши. Из неожиданного, лично мне не очень понравились колючие шипы вдоль спины и небольшой рог на морде. Это какая-то неправильная змея и, наверное, она дает неправильный яд. Особенно учитывая то, что эти самые шипы, чем больше аспид метался, тем сильнее поднимались. А еще нечисть переливалась. Если говорить проще, то будто диспергированные частицы в дисперсионной среде под действием электрического потенциала. Вот тело то стало совсем черным, почти антрацитовым, то вдруг посерело. Когда аспида поднесли к егерю, тот указал на землю перед открытым фургоном, а затем приказал: «Отпустите, он же опасен», — возразил один из ратников, — «не опаснее других, отпустите». Рубежники обернулись на воеводу, и тот после непродолжительного колебания кивнул: «Мой, делайте, как говорит». Хотя на всякий случай Илья все же отошел в сторону, с интересом наблюдая за развитием ситуации. Более того, даже Рихон смотрел на происходящее с явным любопытством. Как только аспид оказался на земле, он сначала свернулся клубком, а после поднялся метра на 3. Рука сама собой потянулась за мечом. Однако любопытнее всего повел себя егерь. Он поднял ладони, демонстрируя их аспиду. Я же с интересом уставился на его пальцы. Весьма необычные. Короткие, утолщенные в суставах, на указательном правом на сгибе виднелся шрам, а на левом следы от ожога. И еще руки казались очень заскорузлыми, грубыми, типичными для какого-нибудь работяги. Аспид шипел и раскачивался из стороны в сторону, явно стараясь определить цель для атаки. И егерь словно пытался облегчить ему задачу. Он стал неторопливо приближаться к нечисти. И та ответила взаимностью. Зашипела и подалась вперед. Вот теперь Михаил остановился, словно громом пораженный. Аспид меж тем почти бросался на рубежника, раскачиваясь все сильнее, и вдруг замер, развернув широкую морду с небольшим рогом, а потом без всякого стеснения склонился к ладоням егеря и принялся лизать их раздвоенным языком. Михаил постоял еще немного, после чего неторопливо опустил руки и стал гладить аспида по его чешуйчатой голове одной ладонью, позволяя лизать другую. Затем также не спеша вытащил со слова ту самую тряпку, и тут змея чуть не разорвала на части от эмоций. Аспид вился вокруг егеря, как собака, увидевшая хозяина после долгой разлуки. Рубежник неторопливо залез в фургон, подождал, пока змей сделает то же самое. Затем положил на пол тряпочку, которую аспид тут же принялся зализывать до дыр. Неторопливо вылез наружу и закрыл створки фургона, повесив замок. «Все, теперь доедем без проблем», заключил он. Ответом егерю стали оглушительные аплодисменты. Хлопал даже умудренный опытом воевода. Совсем как маленький мальчишка, которому впервые показали фокус. Что до Михаила, он новации не оценил. Жестами приказал перестать и ткнул в сторону машины, давая понять, что не нужно волновать аспида. «Ну чего стоите?» — обернулся егерь ко мне. «Поехали». Глава 14. Что может быть лучше путешествия на комфортной машине в дружеской компании, когда дорога ведет тебя в незнакомое, полное приключений и тайн место? Да ничего. Жалко, что бедовых товарищей это не касалось. Именно поэтому я каких-то положительных эмоций не испытывал. Если начинать с самого начала, то в первую очередь стоило поговорить о комфорте. Кто хоть раз ездил на газе, понимал, что это не столько удобное средство передвижения, сколько устройство для вывода заграничных шпионов на чистую воду. Внедренные агенты после 10 минут поездки начнут умолять о пощаде и раскрывать все секреты. Нам же повезло в том, что кто-то установил полуторное пассажирское сиденье, выдав его за двойное. Вот мы с Рихоном, благо что не были толстыми, и сидели на нем одним полужопием. Он левым, я правым, потому что находился ближе к водителю. Лично у меня остальная часть туловища висела в воздухе. К тому же, периодически приходилось прижиматься к проклятому Кощею, когда егерь переключал скорость. По поводу дружеской, тут тоже были определенные вопросы. Рихон злобно зыркал на егеря, а тот отвечал Кощею подчеркнутым равнодушием, будто засланца из другого мира здесь и вовсе не существовало. Если еще окажется, что конечный пункт назначения – неприятное во всех отношениях место, тогда я вообще не знаю, стоит ли вся эта тряхомудия 200 монет. Лучше бы дома остался, разобрался бы с теми же фуриями. Непонятно, правда, как. Пока же я занимался тем, что работал на полставке громоотводом, то есть пытался непринужденно вести беседу. «Михаил, а как вы этого аспида загипнотизировали? Можно на «ты», я же не старый, никак не загипнотизировал. У меня на слове есть банка с секретом самки аспида, то есть жидкостью, которую она выделяет. У меня было 4 по биологии. Я знаю, что секрет – это не старперская музыкальная группа. Хорошо, видишь, кое-что со школы в жизни пригодилось. Так вот, я этим секретом запасся на всякий случай. Человек его не чувствует, а вот змей очень даже. Обработал тряпку, руки и все. Остальное – дело техники. Да что у вас тут с дорогами? Это чтобы никто не гонял, а рассматривал наш красивейший город более внимательно, ответил я, отметив, что егерь едва заметно улыбнулся моей шутке. Это хорошо. Тяжелее всего пытаться наводить мосты с людьми, у которых нет чувства юмора. Сейчас на трассу выйдем, там получше будет. А что за место, куда мы везем аспида? Спросил я через некоторое время. Природный заповедник, как для чужан, так и для рубежников. У кого-то из князей в свое время хватило ума понять, что если всю нечисть, даже опасную, бездумно уничтожать, то ничего хорошего из этого не получится. Вот и отвели под это дело место в глуши. И вы там живете, в этой глуши, живу, чего не жить-то, все что надо, под рукой, да и людей почти не вижу. Одни плюсы. Нет, егерь мне определенно нравился. Еще бы он выбрал машину какую-нибудь попросторнее, так ему бы вообще цены не было. За непринужденным разговором о жизни и сердитым сопением Рихона мы выбрались на Ленинградское шоссе и уже даже подъехали к Верхнечеркасово, когда произошло неприятное событие. Такое, что у меня волосы встали дыбом, и на голове в том числе. Сначала нас обдало силой, такой мощью, что ее нельзя было не заметить. Словно ты едешь в жару на машине с открытыми окнами и сначала начинаешь покрываться мурашками от свежего ветра, и только после видишь набухшие грозовые тучи. А затем я, впрочем, как и остальные, обнаружили причину этого дисбаланса в окружающей реальности. И заключалась она в присутствии двух рубежников на обочине. Причем, как стало понятно, выбралась парочка сюда относительно недавно, потому что сейчас занималась выбором машины, чтобы добраться до Выборга, что было вовсе не удивительно. Я вспомнил, что именно в Верхнечеркасово находится один из проходов Чуров. Вот эта парочка и переместилась сюда из Твери самым быстрым способом. Почему из Твери? Ну, тут все просто. Я их узнал, точнее, приметил одного персонажа, с которым в последнее время очень уж часто встречался. Трепов, собственной персоной, чтоб ему пусто было. А вот молодого красавца рядом с ним я не смог толком разглядеть. Ни лица, ни хиста. Слишком уж быстро все произошло, да теперь мое внимание было приковано к Пенсу. Блин, когда старик таким сильным стал. По мощи чуть ли не крон. Фон такой, будто возле АЭС стоишь. Очень мне все это не понравилось. Парочка тоже нас заметила. Оба повернули головы и проводили взглядами промчавшийся газ. А у меня противно заныло где-то в животе. Вот почему у тебя, Мотя, всегда все так, не слава богу. Ведь не случайно Трепов так зачастил в Выборг. Конечно, был шанс, что он попросту очень любит северные города России и при этом страдает амнезией. Но на это я больших ставок не делал. Михаил, которого я попросил чуть притопить, не стал задавать лишних вопросов, лишь внимательно посмотрел на меня, именно как в плохих фильмах, когда водила глядит не на дорогу, а пялится на пассажира. Благо, и у нас, как и в кино, сюжет стал развиваться дальше, а не оборвался звуком скрипящих тормозов. Я дергался долго, и не только потому, что сидеть было жутко неудобно. Я-то понимал, по чью душу заявилась эта парочка. Вот и непонятно, хорошо, что я уезжаю из Выборга, или наоборот, плохо. Остановились мы лишь когда почти въехали в Питер. Я уже понимал, что никто из созвездия теперь за нами не гонится. Значит, можно немножко расслабиться, выйти, размять затекшие ноги. Это, кстати, далось нелегко. Создавалось ощущение, что мы провели долгое время в невесомости, и мышцы теперь слушались нас с трудом. Дальше пошло чуть веселее. Михаил, пусть и решил поиздеваться над нами, судя по выбору машины, жадным не был. Во-первых, после северной столицы мы выбрались на платную дорогу. Во-вторых, егерь в обед остановился в неожиданно приличном заведении и накормил нас от пуза. Хотя по-прежнему говорил «вы», не глядя на Рихона. И надо сказать, в какой-то момент путешествия я даже стал привыкать. Больше того, если не брать во внимание каменную задницу, мне понравилось. Давно я так никуда не выбирался, связанный по рукам и ногам рубежными обязанностями. А теперь, можно сказать, был свободным, как птица. Из интересного, в какой-то момент нас остановили рубежники. Михаил вышел, долго о чем-то с ними разговаривал, затем открыл фургон, закрыл, вернулся обратно. Следом настал наш с Рихоном черед выйти из машины. После короткого опроса стало ясно, что мы теперь находимся на землях Тверского княжества, которыми владеет вот уже хрен знает сколько веков семья Милославских, а перед нами не гопники и не выжившие в 90-х братки, хотя определенные сомнения были, а исключительно ратники его величества. Нас внесли в какой-то список и сказали, что так как мы здесь проездом и завтра собираемся обратно, ни на какую аудиенцию являться не надо, разве что придется остановиться и опять отметиться, что один Кощей и второй почти Кощей выезжают. Кстати, последний факт, наверное, и сыграл самую большую роль, потому что ратники были средненькими ведунами. Интересно, если размотать эту пограничную стражу, какой-нибудь сигнал тревоги врубится. Хорошо, что вопрос у меня был исключительно умозрительный, потому что после, когда мы уже отъехали, я увидел тонкие нити, тянувшиеся к висящей поодаль огромной защитной печати, весьма старой, как мне показалось. От нее шло невероятное множество нитей уже дальше, к самой Твери, что до столицы соседнего княжества, на нее поглазеть не удалось. Мы проехали по какой-то обводной дороге и довольно скоро покинули город. Впрочем, не могу сказать, что очень сильно сожалел по этому поводу, что я там не видел какого-нибудь очередного великого князя, заседающим в Кремле, и множество рубежников, которые бегали вокруг. Ржев показался ближе к закату, а в само Нелидово, или куда там нас вез егерь, мы въехали уже когда на землю опустилась тьма. Я трясся на кочках и пытался догадаться, где мы вообще находимся. Вокруг был мрачный и молчаливый лес, тревожно шепчущий вслед проезжающей машине. Таким макаром начнешь радоваться, что с тобой рядом Рихон, с нами двумя егерю, если вдруг ему что взбредет в голову, будет труднее справиться. Однако мои опасения развеялись, как только мы выбрались на проплешину посреди леса, на которой стоял домик. Что интересно, он немного походил на тот, в котором жил когда-то Стынь, но вместе с тем имел и ряд отличий. Из похожести, по периметру были развешаны ожерелья с камешками, прозванные куриным богом. И дом выглядел крепким, ухоженным, а не очередной брошенкой, в котором решил пожить местный дядя Федор. Причем само жилище было значительно меньше Кроновского, зато имел подсобное помещение, откуда я услышал козлиное блеяние. Егерь тут же прошел в хлев, после чего вернулся. «Коза не кормлена», — объяснил он. «В том числе поэтому хотел побыстрее вернуться». «Да ничего страшного», — ответил я ему. «Я все равно пока пытаюсь понять, где в этой вселенной сейчас находится моя задница. По ощущениям, ее просто не существует. Обратно легче будет ехать», — успокоил егерь. «Заодно и машину вернете. Я адрес хозяина напишу. Миша, Миша, Мишенька». Прервал нас светский разговор скорбный ор из дома, от которого вздрогнул даже Рихон. Что еще хуже, его дополнил звук гремящих цепей и мерзкий скрежет, словно кто-то пытался вылезти из-под пола, скребя ногтями по крышке люка. Егерь нахмурился. Было заметно, что ему жутко некомфортно из-за происходящего. Хотя, если честно, мне оказалось еще неприятнее. Словно ты пришел в гости и стал невольным свидетелем скандала между хозяевами. «Я сейчас», — сказал он и зашел в дом, нас, само собой, не пригласив. «Я бы этому рубежнику не доверял», — негромко произнес Рихон. «Не переживай, я и не собираюсь. Ты меня хорошо привил», а сам подошел поближе к двери. Не только потому, что был очень любопытен. Просто если придется иметь дело с загадочным человеком, хотелось бы понимать, какие там у него тайны. «Мишенька, я уж думал, ты меня бросил». Голос был визгливый, будто даже ломающийся, как у подростка. «Так и не разберешь, молодой или нет, или просто все это из-за сильного волнения». «Чушь не пари», — сердито бросил егерь. «Ты не можешь пару дней спокойно без меня посидеть? Ты же знаешь, что не могу. Запер ты меня, еды не оставил. Как не оставил, я же на 2 дня все положил. Я существо безвольное. Сила есть, воля есть, а силы воли Бог не дал. Я к вечеру первого дня все схарчил. Дела», — протянул егерь. «Ну, ты тоже не удивляйся. Словно первый день меня знаешь. Дай лучше чего-нибудь. Мяско, там, или рыбки». Разговор прекратился, а егерь перешел в другую часть дома, а вскоре вернулся, судя по шагам, нагруженный чем-то тяжелым. Мою догадку подтвердил громкий стук, это Михаил что-то поставил на пол. «Ты меня под монастырь подвести хочешь?» — спросил с укором пленник. «Было бы неплохо», — со вздохом произнес егерь. «Но у тебя же вроде был подобный опыт, и ничем хорошим он не закончился. Я же думал, что они действительно праведные. Еще и аскезу дали, не жрали ни черта. Миша, ты чего, меня капустой квашеной кормить вздумал? Капуста хорошая, пусть и покупная. Я знаю, что ты ее не любишь, значит, много не съешь. Хоть освободи меня, нашел дурака. Все, сиди, ешь, с голоду теперь не умрешь». Я еле успел отскочить от двери, прежде чем егерь вышел наружу. Правда, разглядеть, что происходит внутри, мне так и не удалось. Разве что я услышал торопливое омерзительное чавканье. «У нас есть 2 свободные самки», — стал говорить Михаил, словно не было этого долгого путешествия, ситуации с закованным внутри пленником и вообще всего. «Надо поскорее отвезти к ним аспида. План такой: я иду впереди, вы в отдалении за мной. Если что пойдет не так, не дайте аспиду сбежать, не убивайте. Все понятно? Теперь отойдите». Он открыл двери фургона и скрылся внутри, а спрыгнул обратно уже держа знакомую тряпицу. Медленно и нехотя через какое-то время вылез аспид. Было заметно, что бедняга не горит желанием покидать уютный прохладный фургон. Еще змея явно обескуражила изменившаяся обстановка. Он медленно втянул ночной воздух, собираясь запаниковать, однако мгновенно появившаяся у морды тряпица развеяла все сомнения. Потихоньку мы начали шествие. Хорошо, что не факельное. С другой стороны, тьма была такая, что хоть глаз выколи. И это еще у рубежников такие преференции по зрению, что окулистов в военкомате мы попросту не проходим. Но вот если бы не мини-анаконда, я бы егеря давно потерял из виду. Пришлось бы ориентироваться исключительно на его хист. Разве может быть что-то лучше, чем прогулка по незнакомому лесу в начале осени? У меня было столько вариантов, что даже говорить не пришлось. Короче, много чего. Но служба великому князю требует определенных жертв. И плевать, что служить ты особо никогда не собирался. Наконец мы остановились. Точнее, Рихон надернул меня, и только тогда я запоздало понял, что егерь не двигается. Зато огромный глист, которого лучше не видеть в темноте, чтобы не страдать от кошмаров, медленно уползал в ночь. Я чувствовал чужие промыслы нечисти, вот только разглядеть ничего не мог. А вскоре к нам вышел егерь и махнул рукой. «Пойдем, теперь лучше не мешать, а то могут и подранить». Причем сказал так, словно речь шла о каких-то домашних животных. Я не стал спорить. Мне больше всего хотелось сейчас оказаться где-нибудь в отапливаемом помещении, поесть и завалиться спать. Не думал, что дорога может так вымотать. И даже наличие какого-то пленного существа в доме Михаила меня не особо напрягало. Главное — обмотать цепи, чтобы ночью не звенели и все. «Запомнил дорогу или заплутаешь?» — первый раз за все время обратился егерь к Рихону. «Запомнил», — с вызовом ответил тот. «Тогда веди, я буду замыкать, чтобы никто из вас не отстал». Так мы и пошли. Судя по молчанию егеря, даже двигались правильно. Правда, все это происходило лишь до определенной поры. Внезапно Михаил, который вдруг оказался прямо за спиной, обхватил одной рукой меня за шею, а второй закрыл рот. «Не кричи, а то твой напарник услышит», — шепнул он. Вариантов ответить у меня была масса. К примеру, никакой он не напарник, или какого черта, и даже наконец Юния, фас. Однако ничего сказать я не смог, тяжело говорить, с закрытым ртом. Что интересно, лихо никак не отреагировала на действия нового знакомого. Правда, и егерь почти тут же отпустил меня, вот только медленно, словно боялся, что я действительно заору. Когда я повернулся к нему, чтобы высказать свой протест против таких манипуляций, то увидел Михаила, загадочно прижимающего палец к губам. Он поманил рукой и шагнул в сторону. Я чуть-чуть поколебался, но последовал за ним. Отошли мы совсем немного, после чего егерь достал со слова какой-то камень и сунул мне в руки. «Подержи». Причем вышло так естественно, что я даже не подумал, что это может быть ловушкой. Схватил неровный, со множеством пор и шероховатостей булыжник размером почти с человеческую голову, после чего услышал совсем неожиданное. Интересный экземпляр. И вот теперь чуть не заорал от страха. Потому что говорил тот самый камень. Первым и наиболее естественным желанием было отбросить мерзкий говорящий булыжник прочь. Что, собственно, я и сделал. «Блин, ты чего кидаешься?» — возмутился камень. «Матвей, действительно, можно поаккуратнее», — заметил егерь. «Все же артефакт». И сам поднял булыжник, которому и приказал. «Рассказывай, я тебе много рассказать не смогу. Так, по мелочи и лишь за последнее время. Колянстоун, не раздражай меня, не забывай, почему я почти не достаю тебя со слова. Да рассказываю, рассказываю. Мертвая фурия, грифониха, лесной черт, бес. Бес обычный, среднестатистический. Даже обидно, что ли, все такие редкие, а он...» «Задолбал», — ответил Михаил, убирая на слово артефакт тире камень. «Это чего?» — зачарованно спросил я. «Нет, я привык ко всякому за последние несколько месяцев. Однако егерь смог меня удивить. Артефакт. Вроде как рубежника при жизни сильно прокляли, а потом голову отрубили. Но как-то плохо и не до конца. Он не умер, а долго мучился. Закостенел и превратился в камень. Но это он так рассказывает. Я бы Колянстоуну сильно не верил». «Колянстоуну?» — на автомате повторил я. «Его при жизни звали Николай. А когда он стал вот этим, не знаю уж кем, то решил на иностранный лад добавить к имени Стоун. Так-то как артефакт, он неплохой. Многое знает, а еще обладает способностью чувствовать всякое зверье. Ну, нечисть в смысле. Жаль только болтливый очень, сложно его долго вытерпеть. Дела», — почему-то протянул я присказку егеря. «Меня интересует другое, а именно, грифониха. Значит, не обманули чуры. Даже удивительно. Так что, расскажешь или как?» Я тяжело вздохнул, поняв, что на этот раз чуры меня действительно переиграли, и стал рассказывать. Глава 15. «Фурита, ты зачем разводишь?» — спросил егерь, когда я наконец замолчал. «Сами завелись от сырости. Точнее, мне их подбросили. Теперь не знаю, как от них избавиться». «Как избавиться?» — пожал плечами Михаил. «Просто. Берешь, мертвой водой все обрабатываешь. Они сами наружу вылезают, как короеды. А там главное поймать. Хотя, если у тебя грифон, да еще послушный, с этим особых проблем не будет. Но можно и ловушку какую смастерить. Фурии жуть как мертвую воду не любит. Правда, сам я их не видел, но много читал. Я слушал, развесив уши, запоздало подумав, что вообще все это надо было бы записать. А еще понял, что егерь явно не тянет на человека, который много читает. С другой стороны, наши стереотипы хоть часто и помогают в повседневной жизни, но это не значит, что они будут работать всегда. Потому что невозможно в один сложившийся образ уместить целого человека. «Ладно, пойдем, а то твой Кощей уже паникует, наверное. У меня леший тут грозный, не любит чужаков. Мне в этом плане повезло. У меня батюшка добрый, значит, не совсем леший, а скорее лесовик», — поправил меня егерь. «Хотя порой даже сама нечисть между ними разницы не видит. А она есть, есть. Но это как у любителей хорошего вина. Для обывателя, что одно, что другое, разницы никакой, лишь бы по голове било. А для ценителей, есть. Лесовик – это добрый хозяин, а леший – строгий, часто злой. Вот у меня здесь именно такой. Ко мне-то уже привык. Да и выбора у него особого не было, но чужакам лучше по одному не ходить. Хотя твой приятель сильный, может и с нечистью в ее обители потягаться. Не скажу, что очень бы расстроился, если бы местный леший уконтропупил Рихона. Разве что пришлось бы опять извиняться перед воеводой, да еще на границе объяснять, что именно произошло. В любом случае, ничего из этого делать не пришлось. Рихона мы обнаружили на тропе, чуть встревоженного, взлохмаченного, но целого и невредимого. Разве что его модный свитерок был вывернут наизнанку. А во, да он знаток, молодец, сразу сообразил, что к чему. Такого можно и в поход брать. «Бросить меня хотели?» — гневно спросил проклятый. «Если бы решили, так не стали бы искать», — коротко оборвал егерь. «Кто же виноват, что ты вперед удрал?» — потрепал леший. «Пытался», — криво усмехнулся Рихон. «Сначала стал ветром шуметь, потом кричать зверьем на все лады, но напасть не решился. Я сильный. Ну, раз сильный, значит, ты и будешь дрова колоть, решил егерь. Пойдемте, у меня уже от голода бурчит в животе. Михаил, а кто у тебя там дома был? Дома? Переспросил егерь. Я так часто делал, когда не хотел сразу отвечать на вопрос. А, это Виктор. Можно Витя? Он на фамильярность не обижается. До дома мы добрались минут за пять. Мне чудилось, что было еще ближе, но егерь намеренно провел нас кругом, чтобы мы ничего не запомнили. Либо я становлюсь параноиком, что при нашей рубежной жизни не сказать, чтобы плохо. Представая хозяином сего дома, я, Михаил Дружинин, сын Антона, приветствую братьев. Если вы пришли сюда с чистыми помыслами, не тая зла и хитрого умысла, то не потерпите вреда для себя, не будете уязвлены в промысле, знаниях, а обращаться к вам будут по древним законам русского гостеприимства. Я сказал свою часть клятвы, отметив, что тверской вариант приглашения в дом немного отличался от нашего, новгородского. Рихон, после непродолжительных колебаний, тоже пообещал вести себя как белый и пушистый зайка, коим он, само собой, не являлся. Правда, хозяин дома тут же выставил проклятого Кощея наружу, предварительно вручив топор. Наколи дров, надо печь натопить, чтобы ночью не замерзнуть, да и баню раскочегарить. Рихон, что любопытно, не стал спорить, лишь скрылся в ночи. Я же дрожащим голосом, стараясь не смотреть в дальнюю часть комнаты, где сидел пленник, спросил: «У тебя тут и баня есть?» «Ну, баня так, одно название, но помыться с дороги получится. Канализации тут нет, удобства во дворе. Вон там, за кустом, будка для раздумий. Но это точно то, что ты хочешь спросить?» «Нет», — ответил я, не сводя взгляда с плененного существа. «Просто как-то неудобно. Штаны снимать через голову неудобно, молнией все время по носу чиркаешь», — ответил егерь, словно ребром ладони по воздуху рубанул. «А если есть что спросить, спрашивай. Кто это?» Ткнул я пальцем в дальнюю часть комнаты. Там, закованный в цепи, которые тянулись от вмурованного в стену кольца, сидел человек. Ну, самый обычный, такой типичный скуф, пухловатый, с начинающей расползаться по голове проплешиной, вздернутым смешным носом и невинными глазами, которые вообще можно придумать. По сравнению с ним кот из Шрека, серийный маньяк-убийца, разве что горка, в которую оказался облачен пленник, немного смущала. А еще то, что хиста в существе плескалось достаточно, на уровне хорошего ведуна. «Виктор», — ответил егерь. «Можно Витя?» — сразу перехватил инициативу пленник. «Меня прошлый хозяин даже Витюшка или Витюней называл. Я на все откликаюсь. То, что это нечисть, понятно», — заметил я. «Только все никак не могу разобрать, что за вид. Так же трест это», — вновь пришел на выручку хозяин дома. «Погоди, они же все, ну, толстые. А этот, я Виктора на строгой диете держу», — усмехнулся Михаил. «Иначе бы он у меня тут все сожрал. Просто понимаешь, когда я дома или неподалеку, все нормально. Вроде как боится меня, а вот стоит на денек уехать. Силы воли совершенно нет», — жалостливо закивал жертрест. «И ведь знаю, что плохо, что хозяин ругать будет, а ничего с собой сделать не могу. Да и козу жалко. Он бы смел все из холодильника, а потом и до нее добрался. Были у нас уже прецеденты. Никакой силы воли», — с лицом ангела пролепетал Виктор. «Как получилось, что у тебя дома живет жертрест?» — поинтересовался я. От прошлого хозяина остался, подошел к пленнику егерь, вытащил со слова ключи и снял несчастного с цепи. «А мне и не жалко. Беса у меня нет, прочей живности тоже. Вот я и решил Виктора оставить. К тому же, он весьма полезный. К примеру, той гадости, которая у тебя водится, он бы не допустил». «А что за гадость?» — поднялся на ноги Виктор, с любопытством глядя на меня. «Я же этот, слово еще такое, ты говорил, Миша, социофоб, не выносит другую нечисть физически». «Ага, я такой, природа, ничего не сделаешь», — Витя развел освобожденными пухлыми ручками в стороны. «Так что за гадость, не твоего ума дела, иди баню истопи, там в поленнице дрова есть, скоро еще принесут». «Иду, иду», — послушно закивала нечисть и исчезла в сенях. «Да ладно, серьезно, баня в доме? Нет, я, наверное, чего-то не понимаю, либо здесь в дело вмешалась пространственная магия». «Нет, это был самый необычный из домов, который мне приходилось видеть». Я медленно обошел его, пока егерь шуршал по хозяйству, и с интересом исследовал. Всего лишь на три комнаты, причем мы находились в самой большой из них, квадратов на 15, Дальше шла крохотная проходная комнатенка с окошком и панцирной кроватью, заваленной подушками, а за ней спальня с кинескопным цветным телевизором, кучей книжных стеллажей, раскладным диваном, коврами и креслом. Что интересно, книжки были совсем не чужанские, и многие написаны от руки.